От Бруно Марк впервые услышал эти прекрасные стихи и веймарскую Ифигению, которая стала для этого умиротворенного Ореста из Мессины любимейшей сестрой. И проблема насилия, на которую неизбежно наталкивался Марк, насилие, неразрывно связанного с борьбой, насилие, от которого не свободно любое действие, пусть даже лишенное всякой воли к насилию, как, например, Сатьяграха Ганди, разве насилие — отказ от всякого сотрудничества, необходимейшего условия существования, а отказ, подобный пневматическому насосу, выкачивающему воздух и грозящему удушьем? Та жестокость, которой, как клеймом отметила природа, каждый наш жест, дыхание наших уст, раз мы хотим жить и живем, даже эта жгучая проблема перестала жечь натруженные легкие Марк. И произошло это благодаря неожиданной снисходительности и спокойной иронии его старшего друга. Бруно толковал о странных идеях служения ближнему и сострадания к нему, которые он обнаружил в вихре снежной пыли, крутящейся на высоких плато Азии, и улыбка его недвусмысленно говорила, что его так легко не проведешь. Человеческий разум, повсеместно являющийся в сущности тем мылом, который наиболее радикально отмывает руки, запятнанные грязью или кровью, этот разум отвел подобающее место преступлению в религии сострадания, которые проповедовали благочестивые отшельники. Они сумели убедить себя, что убийство – простая случайность в длинной цепи перевоплощения человека и может в иных случаях сыграть роль спасительного толчка и наставить убиенного на путь истины. Следовательно, это акт милосердия, ибо благодаря ему злодей не погряз окончательно в своих прегрешениях. Ему представляется случай искупить свои прегрешения. Само собой разумеется, Марк возмутился. Он обрушился на всех этих попов. Бруно встал на их защиту с той снисходительностью, которая хуже всякого осуждения. В его словах так и слышалось: «Имеющие уши да слышат, что между преступлениями из сострадания и теми будничными преступлениями, которыми изобилует жизнь честных людей, разница не больше, чем между крупной купюрой и той же купюрой, размененной на мелочь. В обществе, созданном человеком, невозможно обходиться без этой мелочи, без разменной монеты преступления, именуемой правосудием, которое располагает жизнью неправедного ради спасения общества. Люди, набожные для своего вящего спокойствия, добавляют «ради вечного спасения наказуемого». Бруно умалчивал о том, что сам он вышел из этого общества. Тропа, которую указывали проповедники тибетской мудрости, шла дальше этой первой стадии справедливой и добродетельной деятельности. Она вела прямиком на постоялый двор под вывеской «преодоленная деятельность». Путник оставлял на пороге действие и обнаруживал за дверью бытие, чистое, как солнце. Этой тайны Бруно не открывал никому, а ведь благодаря ей от него исходил отблеск горних вершин, живительный для глаз каждого, кто с ним встречался. Но он побоялся доверить ключ Марку. Еще не пришел час для него вкусить от плода, возвращенного по ту сторону действия. Это не удел молодости. Тому, кто не переступил линии водораздела, откуда один путь вниз к закату, тому этот плод станет ядом. Подымайся же, друг мой, подымайся и действуй там, в конце пути бытие, а сначала действие. Бруно не думал, подобно Жульену, к чему действовать, к чему жить. Существует два вида человечества, как говорят во Франции о судейских чиновниках. Человечество сидячее и человечество стоячие. Жульен целиком принадлежал, равно как и вся его братья, кабинетные ученые, к тому виду, который живет и умирает, так не оторвав зад от сиденья. И однако он делал поистине героические усилия, чтобы поднять свою мысль. Немощными своими руками он бросил ее, как скалу, в поток действия, но напрасно потрясла она стены старого общества. Она рикошетом вернулась к незадачливому дискоболу, она свалилась прямо на него, и вечерами, отходя ко сну, Господи, Боже мой, ну и тяжелое же это бремя человечества. Да, но крест Голгофы. Под его тяжестью падал Бога человек. а не под тяжестью жалкого деревянного креста.